Глава 35. Александр. «Грегори, поднимись ко мне и по дороге прихвати с собой Веронику!» — крикнул в распахнутое окно. Гнев клокотал внутри. Я понимал, что сейчас он мне не советчик, однако откладывать важный разговор на потом смысла не имело. Мой бывший помощник вошел первым. Следом за ним появилась человечка, шагая с гордо поднятой головой. Она встала в двух шагах от моего стола, демонстративно отвела взгляд, всем своим видом показывая, что сказала достаточно и добавлять к своей речи ничего не собиралась. «Грегори, поведай причину, по которой я уволил тебя», сказал достаточно сдержанно, глядя только на человечку. «Ваша светлость!» Он заломил руки и побледнел. «Простите меня, это была ошибка!» «Отвечай на поставленный вопрос и прекрати давить на жалость!» «Неправильно понял ваш приказ с испытанием!» — покаялся он. «И как именно ты его не понял?» Вероника усмехнулась, завела руки за спину. Вообще голову отвернула к окну, словно происходящее там интересовало ее куда больше, чем здесь, в кабинете. «Я позволил конюху лишнего». «Что именно?» От его недомолвок мой гнев едва не переходил в ярость. «Позволил ударить человечку». «Не так, Грегори. Девушку. В первую очередь она девушка. Далее. Я...» Он замялся и губы поджал. И намерянка хмыкнула. Бросила грустный взгляд на дверь, словно хотела как можно быстрее отсюда уйти. И тихо усмехнулась каким-то своим мыслям. «Говори же, мой верный слуга, за что именно я уволил тебя? Говори, не стесняйся, ведь Веронике нужно знать, за кого она заступается. Ну же, кто воздействовал на одну из моих невест магией? Из-за кого она ушла под воду и едва не утонула?» «Из-за меня. Я переусердствовал с испытанием». Он вздохнул, плечи опустились, взгляд был направлен в пол. «Может, ты еще хочешь перед ней извиниться?» — поинтересовался я, сложив руки на груди. Грегори зыркнул на Веронику совершенно ненавидящим взглядом и, помимо губ, сжал еще и кулаки. «Да, не только меня можно заставлять смотреть, как обижают слабых. Ему самому неплохо бы переступить через себя, только сомневаюсь, что он осознал хоть что-то». «Я оставлю тебя, если ты раскаешься перед ней и получишь прощение». Поставил вынужденное условие, ведь просто так изменить свое решение не мог. Выглядело бы так, будто Вероника мною манипулировала, а это неправда. Девушка посмотрела на меня удивленно, повернула голову к распорядителю, который всем своим видом источал презрение. Казалось... не сможет. До последнего будет видеть в Веронике низшее существо и не считать ее за кого-то достойного уважения. Если подумать, я и сам не воспринимал ее как равную. Но ведь и верно. Я же дракон. «Прошу прощения, почтенная иномерянка. Я был неправ и постараюсь исправиться». Вероника скривилась, будто съела лимон. Пораженно глянула на меня, потом на моего бывшего помощника, засомневалась, словно поняла, что не было в этих словах ни капли искренности. Так, набор букв, которые необходимо сказать ради сохранения теплого местечка рядом с самим князем. Да, Грегори разочаровал. «Я прощаю», — сказала девушка уверенно и поинтересовалась, с вызовом выгнув бровь. «Могу быть свободна?» Держать ее здесь больше не имело смысла. Я кивнул, и как только она покинула кабинет, остался наедине со своим слугой. «Ты все слышал? Можешь остаться». Грегори моментально изменился в лице, начал кланяться, высказывая слова благодарности и клясться в верности. «Я здесь ни при чем, это все благодаря Веронике. Ты больше не будешь распорядителем, как и моим помощником. Отправляйся к Шоре, у нее найдется для тебя работа». «А, ваша светлость, но мы с экономкой плохо ладим!» Поднял он было на меня глаза, полные мольбы, но сразу понял, что ничего не выйдет. «Спасибо! Я все сделаю! Спасибо вам!» Грегори покинул кабинет. Я устало опустился на стул и провел рукой по лицу. Не следовало его здесь оставлять. И вовсе не потому, что я испугался угрозы Вероники, нет. Бояться слухов князем не быть. Просто я дал слово, а человечка снова удивила. Приняла не то решение, которое ожидал. Сжалилась над драконом. А ведь он не проявил бы того же по отношению к ней. Улыбка так и просилась наружу. Как можно быть такой чистой? Вероника. Покачал я головой и решил отвлечься с помощью работы. Просидел от силы полтора часа, хорошо, если треть от скопившегося объема успел разобрать. Оторвался только в момент, когда мне сообщили, что скоро будет ужин. Точно, отбор ведь. А сегодня было испытание, по результатам которого можно кого-нибудь выкинуть. Всех, кроме двоих? Я усмехнулся. Над конем сжалились только Ириада и Вероника. Остальные не проявили к бедному животному жалости. С детьми почти все играли, однако за Кэти толком никто в воду не полез, хотя с какой стати они должны были это делать, когда рядом находился мужчина? Ужасное испытание. Грегори будто меня хотел осквернить, выставить князем, который поощряет издевательство над животными и не спешит спасать сестру. Пальцы сжались в кулак. Я снова отвлекся на насущные дела. Быстро закончил с последними письмами и отправился на ужин. Сколько их осталось у нас? 6? Ничего, сегодня станет меньше. Хватит с меня этого балагана. Устрою им одно... Только свое испытание.